— ответил он. — Что же ты не скажешь, рад ли ты своему новому брату? — Рад, — сказал он. Потом взял со стола телеграмму и прочел. — Поздравляю благополучным разрешением. На реки Ростиславом, отец. — Какое разрешение? — спросил Никита. — Это о твоем брате, — сказала мать. — Нравится тебе имя Ростислав? — «Нравится», — ответил Никита. Он взглянул на мать, и она не узнала его. Глаза Никиты были полны тусклой покорности. Глава третья. Переулок звался Смурским. И был, правда, буровато-серым, смуром, смурыгин. На углу Староострожной улицы посреди проезда торчала водопроводная будка. К ней с утра до сумерек, погромыхивая ведрами, ползли бабы. Отсюда дорога скатывалась к Нижней улице, потом к оврагам, которые в городе назывались бараками. Дальше шли горы. У бараков жили по левому порядку угольщики, по правому — шорники. Изредка от бездонной смурской тоски угольщики затевали с шорниками свалку. Старикам доводилось видеть и кулачные бои, стена на стену, но народ мельчал. И к тому времени, когда Никита поселился в переулке, дальше одного-двух сломанных ребер дело почти ни разу не заходило. Угольщики и шорники в обычное время пользовались тротуарами, не задевая прохожих. По субботам парились в бане, на углу Смурского и Цыганской. В праздники отставили раннюю обедню у Петра и Павла, грызли каленые подсолнечные и тыквенные семена. Люди как люди. По будням, рано утром и к вечеру, Смурский оглашался криками угольщиков, выезжавших в город или возвращавшихся домой на своих кособоких тележках, отороченных рогожами. «Угли! Угли!» — вопили угольщики на разные лады, зловеще поблескивая белками начерненных глаз и точеными квадратами зубов. В Смурском звали угольщиков анафемами. Они не сердились на эту кличку, и, если принять в расчет, что шорники по роду занятия кричали на улице только с перепою и тоже не обижались на свою кличку, их прозвали потниками, жизнь была очень тиха, и нравы мирны. Но наступило время, когда анафемы и потники показали себя во всей красе. И Смурский переулок на своем опыте убедился в обманчивости человеческой природы. Никита к этому году вытянулся. Долговязую неуклюжую фигуру его каждый день видал Смурской, и снисходительное превосходство потников и анафем над странной, немного тщедушной осанкой музыканта увеличилось вместе с торопким ростом Никиты. Он был, конечно, не наш, не нашинский, не смурыгий, потому что его жизнь шла мимо тыквенных семян, мимо Петра и Павла. Бог знает, где она шла. Непонятная монашеская жизнь скрипичного футляра и нотных папок. Вряд ли во всем переулке, на нижних цыганских староострожных улицах, в бараке и на горах, вряд ли кому-нибудь было дело до того, как живет несуразный подросток-скрипач. И, пожалуй, хорошо, что шорники, угольщики, переулочные старожилы, пареньки и молокососы ничего не знали об этой жизни. Зачем смущать невинные души? Упорно и сухо Никита одолевал громоздившиеся перед ним трудности. Они возрастали с годами, множились и усложнялись. Он боролся с ними, приучив себя добиваться цели, но ни одно достижение не радовало его. Он знал, что за каждым взятым препятствием возникает новое, и что ступенчатость достижений бесконечна. Он знал это не только по себе. Опыт его учителя, его сверстников, примеры десятков прочитанных книг о музыке и музыкантах — все это было сурово и горько, как хлеб поденщика. Когда Никита играл на скрипке по 4 часа в день, Яков Моисеевич играл по 5. Пришла пора увеличить работу ученика до 5 часов. Учитель начал работать по 6.